Сам-то он, конечно, знал, что на заводе никто так и не появился. Но статью все равно потребовал. Не то на Западе могли подумать, что для Московии хомячки — слабое место, по которому можно ударить из-под тишка. Еще политик пил кровь из коробочки с трубочкой, сидел в сети интернет на www.vampirchiki.ru и играл сам с собой в солдатики. Фигурки вампириканской армии были все с откусанными головами, для наглядности. Он прекрасно слышал, как в кабинет вошли. Босые ноги зашуршали по ковровому покрытию, сделанному на отечественном заводе. Скрипнула дверь из прессованных опилок московийского леса. Худощавский даже не обернулся, не оторвался от работы. Хотя и мог бы это сделать, ведь работы никакой не было. «Девушка, такой особи, как вы, ходить надо громче и увереннее», заявил вампир, задумчиво переставляя пару солдатиков на правый фланг. «В этой стране без обуви каждый третий. Орут, что холодно и мокро. И не скажу вам, правильно делают. Наши голоса обязательно услышат в своих ночных кошмарах западные упыри. Мы не дадим им спать спокойно в капиталистических гробах. Активнее надо быть». Ответом Худощавскому было молчание. Политик привык, что избиратель нем и запуган. Это заставляло его самого говорить раз в 10 больше. «Вы что, думаете, я не знаю, зачем вы пришли?» Вампир раздраженно смел солдатиков со стола. Стратег из него был не очень хороший. «Да я вашу саксонскую физиономию спиной чую. Вы продались. Продались вампириканцам за обещание безлимитно присосаться к нашим кровопроводам, когда Московию оставят в руинах. Так вот, этого не будет. Это я вам говорю. Худощавский заявляет». Не потрудившись посмотреть, кто стоит за его спиной, политик вскочил и начал расхаживать по кабинету, размахивая руками. На его стене висело множество портретов. Фотография маркиза была в центре. К ней фломастером пририсовали усы и рога. Помятое изображение вампириканского президента было пришпилено к стене множеством дротиков. «Когда угробили Кусанова, я сразу все понял», — вещал вампир. «Им нужны наши ресурсы, наши лучшие кадры. Этот мальчик из группы Клин, он же будущее Московии, кровь с молоком и гитарой. Естественно, его тоже нужно убрать. Запад боится?» «И правильно делает, потому что таких с гитарами у нас много. Я сам с гитарой, меня не заткнешь. Я авторитетно заявляю, что ваши планы провалятся, потому что не надо шутить с Московией». Какое-то время тишина была почти непроницаемой. Худощавский притих, чтобы передохнуть и набрать воздуха для нового монолога. Он упорно не смотрел туда, где стояла посетившая его тень. Вампир мог говорить часами, особенно сейчас. Так ему было страшно. Конечно, он всегда считал себя самым выдающимся упырем этой несчастной планеты. Но никогда до конца не верил, что за ним тоже придут. В молодости политик многое изучал, в том числе и культуру разных стран. Поразившая всех смерть главы кровь пропрема Кусанова его насторожила. Случай с Упырским и вокалистом группы Клин поднял на уши всю службу вампирской безопасности, которая вскоре вышла на главную подозреваемую. Получив описание брюнетки в зеленом, которой якобы была Милена Зубкова, Худощавский сразу ее вспомнил. Он никогда не думал, что эти знания пригодятся ему после смерти. Когда-то давно, еще студентом, кровосос видел портреты этой женщины в больших книгах, которые так не любят учащиеся. Конечно, ее можно было спутать с Зубковой, но у вампирши не было и доли той энергетики, которой обладала брюнетка. Конечно же, он ее узнал. «Что такое? Московия?» — раздался над его ухом женский голос. «Для тебя это центр мира. Возможно, ты сам и есть эта Московия. Но тогда ей точно долго не протянуть. Если, конечно, ты не согласишься. На что? На подарки твои? На дары? Женщина, вы точно иностранка. В нашей стране нет коррупции. Я ее искоренил. Против воли завелся вампир. Хотя знания подсказывали, что неплохо бы подумать перед тем, как разглагольствовать. Что вам вообще тут надо? Тут ничего нет для вас. Никто не хочет оставить страну в покое. Политик обернулся и, наконец, встретил говорившую лицом к лицу. Она была ниже его, но смотрела прямо в глаза. Зрачки женщины были зелеными, под цвет платья, в котором ходила. Длинные черные волосы слегка колыхались, хотя сквозняка в помещении не было. «Здесь ничего нет», — согласилась брюнетка. «И это отличное место, чтобы начать заново». «Так многие думают, поэтому миграционная политика Московии должна быть к чертовой матери пересмотрена, а то понаехали тут». Затряс головой Худощавский. «Но тебе здесь ничего не светит. Тебе уже вообще никогда ничего не начать заново». Брюнетка в зеленом дернулась. «Какой умный вампир! Все-таки чистая кровь располагает к впитыванию самых разнообразных знаний. Где же они были, все эти знания, когда она мучилась и сохла в темных подземельях забвения? Почему вампиры не пришли к ней, когда овладели землей? Не благодарили ее, не ублажали. Они даже не вспомнили, этим сделав ей еще больнее. Ни один вампир не заслуживает того, чтобы существовать. Мои воины думают по-другому, жалкое ты существо». Ее глаза засияли ярче, а волосы заколыхались сильнее. «Твои... кто?» Не поверил своим ушам политик. «А ведь я так и знал. Я всегда говорил, что эта толерантность до добра не доведет. А они тащили меня в суд по правам вампиров, обвиняя в расизме и разжигании межнациональной розни». На самом деле, конечно, вампир был в шоке. Ведь известно, все, что говорит с трибуны политический деятель, надо делить на два, а лучше воспринимать с точностью да наоборот. Получается, не зря Худощавский обвинял определенные слои вампирского населения во всех бедах. Получается, он был прав, и кое-кто плел заговоры в своих укромных подвалах, кафешках типа «Когтей свободы» и закрытых дискотеках. Но политик знал, что ситуация в Московии не так плоха, как показывали по телевизору. Большинство этих жили себе тихо и спокойно, даже были нормальными членами общества. Но ведь кто-то же догадался вызвать ее. «Я не знаю, на что вы все рассчитываете!» Презрительно скривился упырь, сжав клыки. «Но ничего у вас не выйдет! Я предлагаю тебе стать моим воином! Судя по всему, ты в курсе, что это означает. Ты согласен?» Спросила брюнетка, которой надоело тратить время на того, чье существование вызывало в ней ярость. «Ни за что!» провозгласил политик, показательно складывая бледные пальцы в характерную фигуру. Брюнетка не знала ее смысла, но отказ был ей понятен. «Делай, что хочешь, кошка драная, я все равно еще вернусь. Таких, как я, голыми руками не возьмешь». Брюнетка в зеленом медленно двинулась вперед, протягивая к вампиру эти самые голые руки. В кабинете все затряслось, нарастал шум. Казалось, хлопали сотни крыльев. В последнюю секунду своей жизни после смерти Худощавский понял, что не ошибся. И это была именно она. Глава 10. Допрос с пристрастием. Кирилл медленно открыл глаза, но тут же закрыл их снова. Полутьма, царившая в помещении, где он лежал, показалась ему ярче любого полуденного света. Вообще-то у вампиров ничего не болит, они ведь мертвы. Но алкоголь в больших количествах, как известно, кого угодно сведет в могилу, а потом поднимет из нее.